Таких на столе было множество, она не только обо мне позаботилась, для себя тоже целую коробку ножей прикупила. Взял один, я как-никак оружейник первого уровня, активировал крафт. Нож для чистки овощей ничтожный, уровень 1, характеристики. Прочность плюс 10, вы создали предмет класса ничтожный, получено 10 единиц свободного опыта. Хмыкнув, положил шедевр на место, мне и без того было что прокачивать. Проследив за моими действиями, Ева заметила. Прочность и баланс, самые частые характеристики, у меня разок крит выпал. Как говорил один мудрец, терпение и труд, дивные восходы дают. Старайся, милая, пробуй, экспериментируй, глядишь, креативность качнешь. Ага, как же, скептически произнесла девушка. Вот у тебя, сколько креативности? 14, скромно ответил я. Плюс 2% от КХ. Сколько? Ее взгляд выражал недоверие и зависть, скорее всего профессиональную. Это нереально много. Знаешь, я думаю, самое сложное, это заполучить первую единичку, дальше много проще, говорю же, экспериментируй. Сама видела, из чего я бежу делаю, какие детали добавляю. Девушка задумалась, а я покопался в хранилище и выложил на стол обломок кости, подобранный на заводе с лифантами. Из этого попробуй. Фу, Ева сморщила носик. Человеческое, наверное, ты таскаешь эту гадость с собой, я рассмеялся. Помнишь, из чего сделан твой пояс? Поняла, завтра попробую, сейчас домой пора. Я не стал говорить, что скоро придется переехать, как минимум в Клушин поселок, ну а за максимум, у нас есть целые заводи понятия дома, сильно размазывается. Мы спустились, Клуши нигде не было. Со слов здоровяка у бабули тесто на подходе, решила пирожков напечь, тут ей, дескать, не с руки готовить. Сам же танк нашел где-то деревянные мечи и гонял по тренировочной арене Диану, судя по ее взмыленному виду, не первый час. Девушка не была против, усталая улыбка тому подтверждение. Парочка предпочла остаться, я равнодушно пожал плечами. Чем они собирались заниматься, тренировка или что-то другое, не мое дело, люди они взрослые. Как бы ни был крепок организм игрока, усталость все равно брала свое. Попав домой, я к неудовольствию Евы даже в душ не пошел, скинул шмотки и завалился в койку. Через несколько минут уже мирно храпел. Серая громадина стены возвышалась на несколько десятков метров, узкие проемы бойниц темнели чужой пустотой. Я смотрел на нее с расстояния в сотню шагов, любуясь завораживающим взгляд средневековым строением. Высокая арка, в которой когда-то присутствовали ворота, показывала часть внутреннего убранства крепости. Обломки тех самых ворот, белеющие кости со скаленными черепами, торчащие копья и мечи. Когда-то здесь произошла трагедия, если судить по белизне останков и отсутствию запаха, это было давно, даже ворон не видать. Хотя откуда им здесь взяться? Осторожно перешагивая через останки защитников, я поймал чувство нереальности. Это не земля, здесь другие хищники, а от вида местных падальщиков можно мгновенно поседеть. Откуда я знаю? Да хотя бы потому, что скелеты латников слишком большие, не бывает людей в 2,5 метра ростом и в обхвате, как два меня. Останки странных животных, явно тягловых, еще одна монетка в ту копилку. С виду большая лошадь, но хищные клыки и когти вместо копыт навевают мысли об опасности. Не хотелось бы с такой лошадкой встретиться. Неспешно приходило понимание, это крепость, те самые развалины, что я видел на карте, я не могу тут находиться, я дома на земле, лежу рядом с Евой и вижу сон. На душе полегчало, в то же время проснулся жгучий интерес, что я тут делаю. Миновав место основной бойни, я вышел на площадь. Под ногами стертая тысячами ног каменистая поверхность, редкие скелеты, остатки истлевших стрел, а впереди возвышалась громадина донжона. 4 пики не меньше 30 метров в высоту образовывали форму прямоугольника, по центру же высилось основное строение. Настоящий средневековый замок, окон минимум, лишь бойницы и несколько видимых мне балконов, предназначение которых несло двойное назначение. Во времена смуты можно разместить лучников или арбалетчиков, а в периоды празднований – заметные места для знати и правителя города. Я даже представил себе самодовольных вельмож в кружевах и напудренных красавиц в корсетах, в руках кубки, вино льется рекой, а взирающая на них челядь славит доброго короля, поднимая деревянные кружки с вонючим илем. Внезапно, словно мои фантазии были услышаны, в одной из бойниц замка мелькнул свет, словно кто-то поднес и убрал факел. Мне показалось, что пронеслась уродливая фигура. Человек или демон, вроде мелькнули рога. Мной овладел страх, изначально я хотел войти в замок, осмотреться, обследовать все, найти сокровищницу или хотя бы оружейную комнату. В таких местах они точно есть, возможно не в одном экземпляре, но теперь решимость улетучилась. В этот момент за спиной раздалось рычание, настолько глубокое и протяжно-тоскливое, что я почувствовал, как вспотел чем-то холодным и липким. Такой рык мог издать только очень большой и голодный зверь. В воротной арке появилась огромная тень, послышался хруст костей, звяканье ржавого металла. Этого хватило, я рванул к замку, не чувствуя собственных ног, но вот беда, как бы я ни старался, напрягая жилы, ставший желанным донжон не приближался, а даже, напротив, становился все дальше. А за спиной уже слышался топот, срежет когтей по камню, разрывал испуганную душу. Рык, наполненный радостным удовлетворением, раздался над моей головой. Почувствовав смрадное дыхание, я подскочил на кровати. Пот тек ручьем, сердце билось как у бешеного кролика. «Ты пыхтел во сне, не открывая глаз», — хриплым голоском произнесла Ева. «Фух, приснится же такое, меня чуть вурдалак не сожрал». Глава 19. После душа я приготовил несколько бутербродов и пока закипал чайник, большую часть умял. Вспомнилось, что последняя трапеза была аж сутки назад. Навел кофе с молоком и решил выпить его на свежем воздухе. Тишину летнего утра нарушало пение птиц. Где-то далеко в пролеске раздавалось такование тетерева. Я потянулся, прогоняя остатки сна. «Здравствуй, Макс, как спалось?» От неожиданности я дернулся. На лавке у дома сидел человек. Серая ветровка, непримечательная внешность, на вид от 30 до 50, единственное, что выделялось, цепкий, въедливый взгляд из-под русой шевелюры. «Привет, Бирюк, кошмар приснился, пришлось белье менять». «Бывает», — равнодушно ответил тот. Ева говорила про чистую заводь, если честно, верится с трудом. Они все давно захвачены кланами, а иметь с ними дела — идея хреновая. «Верно, это тоже захвачено, недавно, мной. Не знаю, зачем я сказал чистую правду, хотя нет, знаю». Ева частично проболталась, а девочка она не глупая, с кем попала секретами делиться не станет. Бирюк тоже не дурак, сложил дважды два и сделал выводы. Получается, я поверил ему заочно. Это я уже понял, его пронзительный взгляд словно просветил меня насквозь. Не люблю старые кланы, а те, что помладше, люди в них хреновые, и они без заводей, значит и усилений ноль. А ты, получается, сумел заполучить локацию, создал клан и думаешь, что жизнь удалась. Я не стал отвечать, да и не надо было, вопрос, как говорится, ради вопроса, ну или для связки слов. Он тут же продолжил. «Хреново, Макс, все хреново, ты единичка, артхолл на минималках, да вас любой задроченный клан обнулит. То, что о вашей заводе не знают, я считаю печальным недоразумением, которое очень скоро рассосется. Придут большие дяди и опять станет хреново. Давай в дом пройдем», — предложил я. «За стенами как-то надежнее». Ранняя пташка Ева наливала себе кофе, когда мы вошли на кухню. «Привет», — поздоровался гость, словно видел ее накануне. «Здравствуй, Бирюк, смотрю, подстригся, да и опять оброс. Там, где я гуляю, обычно хреновая погода, волосы выручают». Девушка без вопросов сделала ему кофе и разговор продолжился. «Бирюк говорит, все хреново», — поделился я, на что Ева хмыкнула. «Он махровый пессимист, Макс, не знаком со многими деталями, но в целом прав, нам нужно немного удачи. Я бы послушал про детали», — Бирюк уставился на меня. «Начнем с артхолла, завтра он напнется на третий, а еще через 4 дня, на следующий. Ярда на пятый, пока что нет, но я в процессе и не унываю. Ободряюще, конечно, мелочевка уже не проскочит, но в целом все хреново», — ничуть не удивил меня Бирюк. «Недавно я выставил больше 200 лотов». «Погоди», — гость поднял указательный палец, мне показалось, что во взгляде проявилась заинтересованность. «Хочешь сказать, яйца черного рахнида с твоей заводи?» «Так и есть, один паук, одна кладка». «Вот же черт», — неожиданно громко воскликнул Бирюк. «Я-то думал, дела совсем хреновые, а тут, кажись, малость надежды есть, можно чуток продержаться, а дальше все хреново». Закончил за него я. «Да, лично я белых пятен не вижу». Гость откусил от бутерброда и запил это горячим напитком. «Люблю расклады, когда можно тыкнуть в дерьмо топ-кланы, может и сработаемся». «Получена заявка на вступление в клан. Бирюк, уровень 32. Странный тип, подумал я, принимая заявку. По-любому сработаемся. К тому же 32 уровня, в сравнении с нами, настоящий монстр. 2%, конечно, не айс, но все равно приятно. Я так понял, скоро до 4 поднимется, глядя в никуда вещал Бирюк. Ао, 50% оставляешь, восклицательные и вопросительные знаки, похвально, не все так хреново. Собрав всю мелочевку, включая одного кота, я открыл портал в дом Клуши. Как ни странно, бабуля животине не удивилась. Пущай живет, места много не занимает. Она больше на Бирюка смотрела, будто знакомца повстречала. Здравствуй, Бирюк. Лесничий вроде? Да, Степанида, здравствуй. Я тебя тоже помню. Смотрел он куда-то в сторону. На этом странное приветствие закончилось. Бабуля собрала авоськи, накрытый полотенцем тазик, пахнущий пирожками, и мы спустились в подвал. Я пешком прогуляюсь, предупредил новичок. С местным зверьем познакомлюсь, окрестности изучу. Сказав это, Бирюк скрылся в подземелье. Буквально через десяток секунд посыпались системные сообщения о полученном опыте. «Ты за него не переживай», — произнесла Ева. «Умеет о себе позаботиться. Пару дней подоботрется. Если все устроит, начнет предлагать своих знакомцев из тех, что понадежнее». «Да, житель старый, не подведет», — закончила за нее Клуша. После перехода в клан Холл Ева убежала в свой уголок, в котором ввиду патологической занятости я еще не бывал. Появился бодрый Конан, здоровяк водил носом, приближаясь к тазику, и был вознагражден. «Налетай, внучок, зря что ли бабка старалась, тот и рад. А подруга твоя где? Тоже поди голодная, зови». Танк убежал за Дианой, а Клуша обратилась ко мне. «С банка написали, сегодня в обед сделка будет». Сообщив новость, бабуля занялась своими делами. «Морий перевел вам 1 единицу свободного опыта. Здравствуйте, Макс. В полдень надо будет подписать бумаги, обывательская рутина. Макс, хорошо. Времени оставалось достаточно. Усевшись за стол в мастерской, я взялся за крафт. Крутить из проволоки и что-то выдумывать было не обязательно, дешевый бежи просто завал, так что я вел себя как автомат по перекладыванию с места на место. Взял колечко в правую руку, переложил в левую, секунда на крафт, бросил в кучку, взялся за следующее. Меня хватило на 1.5 часа, от мельтешения в глазах появилось чувство тошноты. Результат, до 4 уровня профы осталось меньше 3000 изделий, что, разумеется, радовало. Получилось несколько приличных артефактов, из которых один особо выделялся. Старинный браслет хорошего качества, уровень 3. Характеристики. Вероятность критического удара плюс 3%. Вероятность критического удара плюс 2%. Скорость восстановления ТМ плюс 3%. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Даже из дешевой китайской бижи иногда что-то получается. Не факт, что каждому артефактору может повезти, здесь моя креативность рулит. В кои-то веки, решив похвастаться, пошел искать свою благоверную и очень удивился, обнаружив ее на верхней площадке. Это что, яблоня? От увиденного, я забыл, зачем пришел. Росток с характерной плодовой листвой, высотой 70 сантиметров, торчал из тонкого слоя грунта, насыпанного строго вокруг саженца и аккуратно огороженного небольшими камушками. «Ага, классно, правда?» – довольно произнесла девушка. «Вот там груша, в углу я посадила сливу, завтра у Клуши ростки смородины возьму. Да у тебя настоящий сад!» – восхитился я. «Только не понимаю, куда корни деваются. Грунта всего ничего. Что, дерево в дереве?» Хотел подергать саженец, но тут же передумал. «Это навык, Макс. Куртка, пояс плюс мое направление развития. При желании и на скале можно целый огород посадить. Это хорошо», я закинул голову. В паре десятков метров колыхалась редкая листва, что прикрывала основную часть площадки. «Осторожнее с хищниками. Помнишь, что с предшественниками случилось?» «Да, хозяин, я буду беречь себя для вас». Посмеявшись и обняв девушку, я ушел по своим делам. Обезьяны ждали угощения, не на самой границе, дальше. Разместившись под прикрытием листвы, приматы устроили что-то типа пикника с перевозным салоном личной гигиены. Одни лежали, почесывая волосатое пузо, другие вылавливали паразитов, теребя растительность соплеменников. Как и вчера, я поставил стул, рядом появилась коробка с бананами. Открыть не успел, меня заметили и тут же окружили. Вожак, разумеется, был первым, встал передо мной, опершись на передние лапы, пытаясь напугать рыком. По мне так хватало размеров, Настоящая обезьяна-монстр, мини-Годзилла, воняющая псиной. Не рычи, попробуй банан, знаю, что понравится. Не обращая внимания на агрессивно настроенных гориллу, я вскрыл коробку, достал связку фруктов, оторвал один и протянул вожаку. Тот не спешил принимать угощение, рычал, сверля меня недоверчивым взглядом. Возможно, подумывал хорошенько мне врезать и забрать всю коробку, но мозгов хватало, не забыл, что произошло накануне, лапа, наверное, до сих пор ноет. Ну не хочешь как хочешь, сам съем, небрежно бросил связку обратно и принялся очищать банан. Какая-то вредная горилла за спиной главного, начала голосить, порыкивая, видно решила подначить. Вожак опустил голову еще ниже, практически вплотную к моему лицу, обдала злобой и горячим смердящим дыханием. Клыки говорили о том, что ими не только орешки грызут. Сохраняя хладнокровие, я продолжал есть банан. Это мое дерево. Если не веришь, приходи завтра, увидишь еще один сюрприз. Не знаю, что подействовало, мой монолог или вожак понял, что стращать меня бесполезно, а бить тем более. Он неожиданно захлопнул пасть и уселся рядом, мелкие глазки смотрели на меня с недоумением. Остальные приматы молча ждали. Решив воспользоваться ситуацией, я вновь поднял связку фруктов и проделал то же самое, что и в начале. Вожак задумчиво вытянул губы трубочкой и уставился на свои лапы. «Не стесняйся, у меня еще коробка есть, этого хватило». Взяв из моих рук банан, он принялся его чистить, остальное племя облегченно, как мне показалось, заохало и дружно попадало на задницы, некоторые даже строили мне гримасы, улыбались типа. Агрессия, что камнем висела минуту назад, внезапно испарилась. Я, продолжая развивать успех, коснулся лапы вожака открытой ладонью. Тот не обратил на мой жест внимания, потянулся за следующим бананом. Гоминат вожак уровень 10. Условно-агрессивная социализация. Интересно, а почему мне раньше не показали? Убрав руку, я окинул стаю взглядом. Теперь я видел, они все были гоминадами, с 3 по 10 уровень, высший, разумеется, один. Он сидел передо мной, остальные, включая 2 9-уровневых громил, нетерпеливо заглядывали ему в рот. Внимание! Для найма племени юнитов требуется артхолл 6 уровня. Знаю, это пока что недостижимо. Спасибо за подтверждение информации. Вожак тем временем доживал 5-й банан и стал вести себя по-хозяйски. Оторвал парочку от связки и швырнул их своим замам, девяткам то бишь. Остальные, глядя на босячие благодушие, оживились, ожидая своей очереди, принялись вскакивать с волосатых задниц. Самая наглая горилла 5-го уровня подбежала ближе, выкрикивая что-то явно просительное. Тут раздался грозное рычание, молниеносное движение лапы попрошайка, с визгом отлетает на несколько метров. Строго у вас, одобряю. Хваля вожака, я старался не показывать зубы, может сойти за агрессию. И словно накаркал, откуда-то со стороны чужого дерева, донеслись тонкие визги, появились фигурки мелких обезьян. Я не сразу понял, что это детеныши. Те неслись к нам со всех рук и ног, разевая в страхе пасти. Не меньше сотни маленьких горилл, и они кого-то испугались. Вожак, как мощная пружина, подскочил с места, с такой скоростью, что немаленькая туша размазалась в воздухе, проявившись лишь в десятки метров, чтобы тут же сорваться на защиту. Племя повело себя ничуть не хуже, не прошло и 30 секунд, как детеныши были отгорожены полукругом, а самые боевитые во главе с вожаком, потрясая мощными лапами и совершая устрашающие движения, выдвинулись вперед. Здесь бы и страхом конец. Кто осмелится напасть на целое племя разъяренных горилл? Но не тут-то было. Прежде чем появился обидчик, раздался сокрушающий рев, у меня аж в ушах заломило, а из-за лиственной тени вынырнуло такое. Черное лоснящееся синими переливами тело двигалось с грацией кошки, в общем-то, это и была кошка, вот только размером с племенного быка. Настоящая пантера-убийца. Ирбас уровень 57. Кошачий ник горел ярко-алым, вызывая ассоциацию с незаживающей кровоточащей раной. Гориллы, увидев противника, попятились назад. Я их прекрасно понимал, без оружия да на такие клыки и когти. Безнадежный вариант. Тварь ощерилась в рыке, выпуская новую волну ужаса. Меня тоже проняло. Пришло понимание, что она не отступит, пока кого-нибудь не сожрет, пока не набьет брюхо. Гориллы тоже это понимают, вон как головы понурили, даже не галдят, как обычно. Послышался слабый скулеж или плач. Наблюдая за неприятной картиной, я не стоял на месте, быстрый шаг, переходящий в бег, и вот я за спинами обезьян, обходить было лень, к тому же мог не успеть, поэтому просто гаркнул: «Эй!» Получилось неожиданно громко, гориллы не прыснули в стороны, как я ожидал, а аккуратной кучкой, толкая детенышей, переместились вправо. Я не страшный, на меня почти не смотрели. Ирбаз же, напротив, выделил. Желтые глаза сверкнули, тварь, готовясь в любой момент прыгнуть, направилась ко мне. Я не знал, почему так вышло, может, пантере голос не понравился, обезьянье мясо надоело или решила попробовать на вкус странную обезьяну в одежде. Твари невдомек, что выглядящая безобидной козявкой еда может что-то отчебучить. Еще как может. В данный момент в руке вибрировала гайка, самое время проверить боевые качества. 9 секунд, снаряд устремился в изготовившуюся к прыжку тварь, я целил не в нее, а под нее и попал. Слишком близко, каких-то 20 с небольшим метров, я это понимал, надеясь, что туша твари погасит часть ударной волны. Не ошибся, погасила, мощнейший взрыв. Хорошо, что глаза догадался закрыть. Удар светом не слабее взрывной волны, меня все равно ослепило и швырнуло назад. Зубодробительное приземление сняло один щит, еще один слетел, когда на меня упало и покатилось дальше что-то тяжелое. Плохо понимая происходящее, я откатился в сторону и тут же напоролся на нечто живое. Сквозь вату оглушения я расслышал недовольный рык, преграда куда-то убралась. Выхватив пистолет и усевшись на пятую точку, я наконец-то осмотрелся. Дым коромыслом, нагромождение местной листвы. Рядом со мной стоит ошарашенная горилла-вожак, я его как-то узнал. Примат почему-то заугукал, подпрыгивая на месте, тыкая лапой мне за спину. Можно было и поржать, но ситуация к тому не располагает. Где-то совсем рядом находится громадная пантера, не факт, что сдохла. Повернув голову в нужном направлении, я в этом убедился. Тварь, тряся жуткой башкой, полулежала на брюхе, желтые глаза расфокусированы, с трудом удерживая голову она пыталась подняться, неуверенно опираясь передними конечностями, с задними же все было плохо. Видимая мне левая лапа превратилась в обрубок, под пузом быстро расплывалась темно-красная жидкость. Пантера подыхала и виной тому, брошенная мной гайка. Стоящий рядом вожак вдруг заголосил, словно пытаясь предупредить, тут же отбегая назад. А Ирбас зашипел, оголяя разбитую в кровь пасть. Жуткие глаза наконец-то сфокусировались на мне, моментально наливаясь злобой. Тварь хотела отомстить. «Нет уж, киса, я поднял пистолет. Не повезло тебе». Оружие трижды плюнуло огнем. Левый глаз твари лопнул, и морда некогда жуткого монстра с шумом завалилась вперед. Даже жаль стало, я ведь кошек-то никогда не обижал. «Извини, киса, зря ты сюда пришла». Гориллы зашумели, я обернулся. Получено 71 400 единиц свободного опыта. Получен браслет силы. Получена книга навыков рывок. Гоминадам повезло, на момент взрыва племя отошло в сторону. Если кого и зацепило взрывной волной, то последствий я не замечал. В данный момент все немаленькое сообщество, включая детенышей, радостно гомонило, прыгая, угукая и тыкая лапами в сторону дохлого Ирбаса. Враг повержен, сегодня племя никого не потеряет. Подбежавший вожак сначала обнюхал, затем принялся трясти меня за плечи, хорошо хоть не сильно, с такими габаритами он порвет меня как тузик-грелку. Подоспели его замы, видимо, желая присоединиться, к счастью, главный гаркнул и те отпрянули. «Да ребятки, я тоже рад, но не нужно меня так трясти, а вот это кошак!» Я услышал возбужденный голос Канана. «Ты в порядке? Кровь носом идет, Ева тоже подоспела, утеревшись рукавом». Посмотрел на друзей, те стояли на границе кланхолла, здоровяк с секирой на плече, девушка приготовила лук. Гориллы, если и обращали на них внимание, то агрессии не проявляли. Вожак, оставив меня в покое, пробежался по рядам соплеменников, раздавая тычки и понятные только им команды, вернулся. Что-то прогукал, глядя мне в глаза, постучал себя по голове и, указав в сторону своего дерева, удалился большими прыжками, остальные гориллы последовали за ним. Рядом со мной появилась Ева, достав откуда-то влажную салфетку, принялась вытирать мне лицо. «Вот не иметься тебе, не сидится на одном месте. Сдались тебе эти обезьяны?» «Не сдались, а признали». Голос утреннего знакомца, нового соклана, донесся с противоположной стороны. Я удивленно обернулся. Лесничий, как назвала его Клуша, стоял в нескольких метрах, на плече покоилась мощная винтовка с глушителем. «Бирюк, как ты прошел через гориллу?» «Благодаря тебе, Макс, ты сумел добиться их признания, грамотно, кстати, с бананами придумал. Бой я тоже видел, интересный навык. Не признай они наш клан, дела бы мои были хреновые, заключил Бирюк, вставляя любимое словечко. Что с тушей делать? Здоровяк крутился рядом с мертвым Ирбасом, не зная с чего начать. Насколько я помню, начал Бирюк. С кошачьих ценится глаза глаз, он укоризненно посмотрел в мою сторону. Печень, поджелудочная, мозг, с этих органов готовятся алхимические настойки. Когти, клыки идут на оружие и стрелы. В общем, все пригодится, но сначала надо снять шкуру. Займешься этим? Спросил я, понимая, что мне пора бежать. Разумеется, мне с этого опыт капает. Среди вас есть алхимики? Да, из-за туши высунулся Конан. Отлично, приступаем. Нас ждет много грязной, хреновой работы. Глава 20. Макс, что с вами произошло? Безупречно выглядящий Морий удивленно на меня уставился. Вот черт, совсем забыл, какое мероприятие мне предстоит. Подойдя к зеркалу, я ужаснулся. Кровь в ушах и на горле, лицо успело оттереть Ева, игровая одежда очистилась сама. Минутку, проскочив мимо клуши, заперся в уборной. В общем-то, мое присутствие было необязательным. На время сделки Морий являлся полномочным представителем и мог принимать любые решения касаемо покупки недвижимости, в рамках бюджета, разумеется. Клуша настояла, дескать, личное присутствие обязательно, тем более она некоторых соседей пригласила. Зачем она это сделала, я не знал, пришлось принять как должное. «Вы такой молодой, Максим Э.» «Просто Максим», — ответил я, улыбаясь, даря окружающим флюиды благодушия. «Не люблю официоза, меня еще дедушка учил, чем проще, тем лучше». Соседка, та, которая Антонина, продолжила. «Ну так к чему я? Вы такой молодой, а уже миллиардеры ведь из простых людей вышли». Женщина пенсионного возраста посмотрела на Мория, тот с готовностью кивнул. «Поделитесь секретом, внук у меня бездельник, все разбогатеть собирается, да с дивана не слазит. Вот что ей скажешь, то, что по системным меркам, я обычный игрок, или диван, это навсегда». Посмотрев на шестерых обывателей разного возраста, ловивших мой взгляд, я решил поделиться секретом. Жили мы бедно, папа где-то подрабатывал и все пропивал, мама трудилась на двух работах, и именно поэтому я иногда, раз в неделю, ел колбасу. Для того, чтобы полакомиться мороженым или газировкой, я сдавал папины бутылки. Их было много, даже соседке Вике на конфеты хватало. Прервавшись, я посмотрел на Антонину, та настолько прониклась, что тихонько пускала слезы. Мужик лет 50, имени этого соседа я не знал, плотно сжал губы и сосредоточенно изучал пол. Тоже, наверное, прошибло. Отличались клуша с Морием, бабуля смотрела на меня со старческим упреком, а представитель банка рассматривал люстру. «Прости, папа, я не со зла». А потом, я стал собирать посуду на улице, вы даже не представляете, сколько ее там. Я переделал коляску, в которой меня нянчила мама, и вечерами после школы ходил по городу, собирал и сдавал. Когда мне исполнилось 16, я подделал документы и открыл первый пункт приема посуды, затем второй, третий. Первый завод я построил в 18, теперь у меня целое объединение. «Какая поразительная история!» – воскликнула ярко накрашенная дамочка лет 30. «Мой муж посещает общество анонимных алкоголиков, вы не хотите присоединиться?» «В качестве лектора, разумеется». «К моему счастью», – вмешался Морий. «Ну что вы, Людмила, Максим очень занятый человек. Я найду вам хорошего лектора, профессор медицины подойдет? Ох, вы так любезны! А теперь, если все вопросы решены, давайте приступим непосредственно к сделке». Как хорошо, какой же я молодец, что нанял системный банк. На работу профессионалов было приятно посмотреть. И плевать, сколько это стоит, я бы, наверное, месяцами возился. А тут, прошло чуть больше часа, основные документы уже подписаны, бывшие соседи выпровожены, кто-то даже переезжать начал, за окном проехали грузовики. Морий сидел со стеклянным взглядом, видимо, деловая переписка. Я почувствовал себя лишним. Все дела решены, я могу заняться своими. Знаете, Макс, представитель банка отмерз. У нас тут не совсем обычный сосед организовался, вы о нем предупреждали. А, зеленые человечки, я не смог вспомнить его имени. Аркадий, кое-какую подготовительную работу мы провели, от вас же требуется присутствие, ну и некоторые действия ненасильственного характера. Я кивнул. Следующие 10 минут мы обсуждали план предстоящей операции, ну или сценки. Мори по-хозяйски открыл калитку соседского дома и пригласил меня. Пройдя несколько метров до самого строения, я заметил странность. Стены дома отдавали серебряным цветом, массивная входная дверь, того же цвета, была испещрена надписями на неизвестном мне языке. «Это что, руны?» «Не спрашивайте, Макс, я не знаю. Никто из привлеченных сотрудников не знает, а мы не очень и держим. Предполагаю, что это его личный язык, такое бывает», Мори пожал плечами. «Звонка не было, так что я потянулся, намереваясь постучать, но был остановлен сотрудником банка. Не стоит этого делать без средств защиты». Он натянул резиновые перчатки. Дверь под напряжением, сотрудники на себе проверили. Оценивающе осмотрев меня, Мори постучал в дверь. Я не стал комментировать, бросил взгляд влево от двери, обнаружил там глазок камеры наблюдения, посмотрел направо, там было то же самое, как, впрочем, и над самой дверью. Очень тяжелый случай. Сделав вывод, я услышал механический звук, затем еще один. После третьего дверь наконец открылась. Хромированная цепь не дала распахнуться ей полностью. «Аркадий, ну что же вы? Мы ведь договаривались». Состроив серьезную гримасу, протараторил Мори. Человек за дверью пытался просунуть в щель цилиндрическую штуковину, но, услышав отповедь, быстро передумал. «Ао, так откуда я знал? Я думал, что перед дверью голографическая проекция. Сами знаете, на что они способны. Хотел рассеять, уже не нужно. Впустите нас, мы должны перезарядить щиты». Человек не стал спорить, посчитав слова наемного банкира достаточно серьезным поводом, поспешил нас впустить. И только тут я мысленно поблагодарил предусмотрительного Мория за предупреждение, было с чего. Блестящая шапочка типа тюбетейки, вовсе не тканевая, очень похожа на фольгу. Очки газорезчика скрывали глаза, обычная одежда, подшитая изнутри тем же материалом. В руках у него навороченного вида костыль с жилами проводов, россыпью разнообразных датчиков, гроздей из пальчиковых батареек. Аркадий выглядел пациентом заведения с мягкими стенами. Теперь понятно, почему в доме полный бардак и воняет нечистотами. «Этого гуманоида, я не знаю», — подозрительно произнес он, направляя мне в грудь свое оружие. «Спокойно». Мори поднял правую руку. «Это свой, пилот-универсал. Вы что, хотите захватить их транспортник?» Отвел костыль в сторону. «Да, хотим, но об этом позже». «О!» — воскликнул Аркадий, тут же прикрыв рот рукой. «Вы не представляете, что было ночью, тут целый флот бараж. Очень даже представляем. Альфа-генная энергия зашкаливает, нам придется форсировать события, иначе лишимся этого сектора. Вы сделали то, что я просил». «Да, да, конечно», — психопат засуетился, сбивая костылем стопку книг, зашуршал по ближайшей полке с хламом, достал пластиковую упаковку и протянул ее Морию. «Ну слава Богу!» — взволнованно проговорил тот, открыв коробку, достал оттуда шапочку из фольги и протянул ее мне. 5 экземпляров. Сделал бы больше, но спецматериал закончился», — сокрушенно повинился Аркадий. «Я с готовностью напялил шапочку». Морий, критически осмотрев свою, сделал то же самое, изобразив при этом облегчение. «Мне же предстояло отыгрывать свою роль. Аркадий, а вы можете изготовить детские, точнее, для младенцев? Всем известно, как маленькие люди подвержены альфа-генному излучению». Тот только начал наливаться собственной важностью и уже открыл было рот, но тут вмешался Мори. «Внимание! Альфа-контакт!» Банковский служащий уставился в маленькое окошко, что открывало вид во двор клуши. Там стояло странное существо, серовато-зеленого цвета, рост чуть больше метра, большие фасетчатые глаза на огромной голове, рот и нос отсутствовали как таковые. В маленькой лапке, по-другому конечность не назовешь, зажата блестящая хреновина, должно быть, бластер. Я украдкой посмотрел на Мория, затем на нашего психа. Аркадий открывал и закрывал рот, не произнося при этом ни звука, чем напоминал уродливую рыбу. Затем он зашипел. Это же, ТСС, не выдайте нас псиполем. Оно, гном указал на существо, способно распылить целый дом. Аркадий проникся, взявшись за костыль, начал что-то перещелкивать. А Мори достал смартфон, принялся писать сообщение, но не преуспел. Инопланетянин начал двигаться, псих направил на него костыль, и в этот момент заиграл гимн России, да громко так, что все, включая меня и инопланетянина, непроизвольно присели. Это оказался рингтон. Чертыхнувшись, Мориус схватился за смартфон. «Да», — торжественно произнес он. «Так точно. Приказ понял, господин главнокомандующий». Прижав трубку к груди, он поспешил к выходу, прямо так, на корячках, затем будто опомнился. «Уходим, быстро, сейчас начнется бомбардировка криолонными частицами». На Аркадия подействовало, рванул было к двери, тут же остановился, растерянно посмотрел на полки с хламом. «А как же? Потом, все потом, наши специалисты нашли вам новое жилье с экранированным трехуровневым подвалом. А, крыша тоже экранирована, стены из бронированного пластобетона. Этого хватило. Мы наконец выбежали во двор». Мори, посмотрев в небо, достал три золотые тряпки, оказавшиеся тонкими плащами с капюшоном, приказал всем одеться. После этого выскочили за калитку, где нас ожидал микроавтобус того же золотого цвета. Дверка отъехала, Мори с Аркадием тут же заскочили в нее и транспорт сорвался с проворотами. Даже грустно стало, спектакль закончился. Оглядев опустевшую улицу, я направился к дому Клуши. Бабуля сидела на крыльце, взгляд старых глаз был устремлен в пустоту. Стоило мне открыть калитку, как она оживилась. «Тоже смотрю, вырядился», — невесело произнесла она. «О чем грустишь, баба Стиша?» Скинув дурацкий плащ, я уселся рядом. Бабуля не спешила отвечать. Какое-то время она рассматривала стену сарайчика. «Дом, Макс, его ведь второй муж построил, любил он меня, души не чаял. Все, что от него осталось, теперь и чая его нет. Я понимаю, по-другому нельзя, не встреть вас, было бы намного хуже. Этим со свету сжить, что свечку задуть. Не нравилось мне ее настроение, не жизнерадостное. С другой стороны, кто я, чтобы судить, бабуля намного меня старше, считай, жизнь прожила и тут словно в насмешку пришла система. Очень скоро, надеюсь, не раньше, чем через месяц, сюда потянутся игроки. Сначала самые прошаренные с поисковыми навыками, или просто шустрые, скорее всего, представители сильных кланов. Затем появятся торговцы, игроки попроще, поскольку ценника за вход не будет, народ попрет потоком, движуха будет днем и ночью. Отгородим подвал, крышей закроем, не будешь ты никого видеть, сказал я, понимая, что нисколько не утешил. Как банк, денег-то нормально отсыпал, 4 миллиона, чуть взбодрившись, ответила Клуша. Если мало, могу еще подкинуть, только скажи. Нет, Максим, не в деньгах счастье. Ну да, как скажет большинство моих бывших коллег, в их количестве. На крыльцо вышел домашний питомец, потерся о бедро. Привет, баба, пообтерся, смотрю. Восклицательные и вопросительные знаки, кошак замикал, требуя ласки. Досталось тебе, бедолаге. Я вот подумала, вообще отсюда уйти. Поглаживая благодарного кота, я уставился на Клушу, ожидая продолжения. Внуки с правнуками про меня забыли, вспомнит, когда дом надо будет делить. Она грустно усмехнулась. А там хорошо, спокойно. Если какой уголок бабке выделишь, точно там останусь. Да без проблем, выбирай любую комнату, закреплю за тобой пожизненно. А насчет внуков и дележки дома, с Морием поговори, очень предприимчивый и талантливый гном. Успокоив Клушу, я решил вернуться в заводь. Права пенсионерка, там лучше. Макс, прогуляться не хочешь, Конан? Да с радостью. Девчонок берем, Макс, не сегодня. Считай, что на рыбалку идем. Ева, куда это вы без нас собрались? Вот блин, забыл, что в клановом чате пишу, придется отмазываться. Диана, я люблю рыбачить, папа всегда меня с собой брал, даже в ночь. Макс, хороший у тебя папа, продвинутый, но на эту рыбку тебе рановато. Ева покажет, чем нужно заняться. Ева, спасибо за доверие, хозяин. Шагнув в кланхолл, я направился в мастерскую, но не нашел того, чего ожидал. Чистота, порядок, даже бижутерия пропала, оружейный стол, с которого я планировал запастись патронами, тоже пустовал. Появилась Ева, улыбнувшись и без лишних слов коснулась стены у своего стола, очертилась и тут же выползла большая полка. Холл развивается, с твоей стороны есть такая же. На четвертом уровне можно будет выбрать направление развития кланхолла, проинформировал я, выбирая коробки с боезапасом. Поищи инфу на форуме. И какое ты хочешь выбрать? Поинтересовалась она. Ну, я задумался. Можно, конечно, и средневековые строения, не городские же коробки строить, но электричество должно быть. Никаких факелов с масляными лампами. Хорошо, поищу, подготовлю. Но ты и сам, наверное, знаешь, основные плюхи посыплются на шестом и за все, любое строение или апгрейд, придется платить отдельно. Я это прекрасно понимал, система устроена просто, хочешь получить навык, приготовь свободный опыт, пожелал апнуть артхолу на 6-й уровень, будь добр, отвали 10 ярдов. Система, кто бы ее ни придумал, поощряет на зачистки, уничтожение монстров и щедро за это одаривает, тут же отбирая добытый опыт. Одна беда, чем дальше, тем нужно больше, что тоже является работой системы. Пришел Конан с секирой на плече, из-за его спины выскочила шустрая Диана. «Я хочу быть оружейником», — любознательно посмотрела на Еву. «Алхимия — это скучно. Два оружейника, не считая меня, я не видел в этом ничего плохого, по крайней мере, с БК проблем не будет. А что скажет наш танк?» Здоровяк смотрел на нее с улыбкой, что говорило о многом любовании, радость. «Тем более, к Еве, она у нас самая опытная, на всякий случай», — сказал я. Поймав на себе прищуренный взгляд спутницы, продолжил. «Кон, как у тебя с патронами? Секира — это хорошо, даже круто, но с мышами и другими летунами аргумент слабоват. Да куда ты опять собрался? Погоди, я знаю, на те развалины». Ева утверждала, а не спрашивала. Я ждал чего угодно, от обычных бабских слез до серьезных доводов, поверив в которые я должен был поумнеть, но девушка меня удивила. «Я тоже хочу, и я». Диана неуверенно посмотрела на Конана. «Ну вот, хотели рыбалку, а получили пикник с удочками», — с улыбкой произнес я. Показав мне язык, Ева принялась собираться. А делала она это основательно, еще по первому разу помню. «У кого самое большое хранилище?» «У меня. Значит, и припасы мне тащить». Вздохнув, я принялся освобождать место. Крылья летающего босса, две штуки, не было времени ими заняться, перекинул их в кланхран, как и когти с костями, коробка бананов и множество другой, пока что ненужной мелочевки. Очень скоро, добрался до забытого лута. Рун переноса, вчитываться не стал, передал их Еве. Девушка какое-то время изучала молча, а затем: «Откуда? Это же универсальные порталы. С большой птички выпали». «Что значит универсальные? Обладатель этого артефакта может перейти в любой ранее использованный портал». Я силился осмыслить сказанное, насколько это крутая плюшка, не сильно преуспел. Девушка зажала в руке один из камушков и тут же ахнула. «Даже круче, чем я думала. В любую точку. Жаль, что только по своим можно перейти». Конан тоже решил проверить. А если на земле проверить? Представь, что это будет матерый игрок», — добавила Ева. «Очень дорогие артефакты, Макс». «Хорошо, продадим?» — вопросительно уставился на девушку. Та посмотрела на меня, как на последнего идиота. «Конечно, нет, самим пригодятся», — сгребла все камушки, припрятав их в свое хранилище. «Кстати, насчет пригодится, с той птахи не только камушки выпали, вот, по-моему, это как раз для тебя. Книга навыков аура благословения, Макс». Взяв книжку в руки, Ева вспыхнула. «Этот навык, только у самых продвинутых лекарей из топовых кланов. Теперь и у тебя есть», — не понимая причину ее замешательства, произнес я. Девушка благодарно улыбнулась. «Я не могу его изучить, пока не будет полного комплекта четырех стихий. Земля, вода, огонь и воздух». «Так это проблема, земля вроде есть». Ева с готовностью кивнула. На аукционе не смотрела, Конан с Дианой бросили сборы и с интересом прислушивались к нашему диалогу. «Нечего там смотреть, эти скиллы до ука не доходят, между собой, да в кланах оседают. Землю я случайно выбила, самые дешевые из них, а вот остальные, особенно огонь, на заводе, которую лошади контролируют. В общем, задача эта нереальная». «Ну, это мы еще посмотрим», — постарался я успокоить спутницу. «Тем более, я уже знал, к кому обратиться и даже было что предложить в обмен. Макс достанет», — поддержал здоровяк. Подмигнув мне, он продолжил сборы. «А чего такого ценного в этом навыке?» — кивнул на книжонку. «Ты вроде и так неплохую поддержку кидаешь». «Шутишь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Мой навык в сравнении с топовыми хилерами — пустое место. Аура благословения, клановый хил. Система не поощряет войны между игроками, но такое случается. Представь, что в клане несколько тысяч игроков, идет война и каждого нужно хильнуть. Как это сделать? Физически невозможно, так как хилер восстанавливает жизненную энергию всем сокланам в радиусе действия навыка. Удобно, правда?» Я кивнул, соглашаясь. «Сделаем, сколько бы ни стоило», — пообещал я, закрывая тему. Глава 21. Прошло не меньше часа сборов, прежде чем мы вышли на ветвь, ведущую в южном направлении. Я шагал первым, может это и неправильно, один из самых слабых, ведущий, просто мне так хотелось, да и не всегда получалось быть впереди, приходилось осаживать Диану. Девушка вела себя как восторженный подросток в первом походе, бегала, прыгала, наворачивая вокруг нас круги. Хорошо, что был Конан, здоровяк положительно на нее влиял, к тому же появились первые ласточки, точнее, летучие мыши. Завидев их и поглазев на нашу дружную стрельбу, девушка спряталась за спиной своего друга. Летуны быстро закончились, это говорило о том, что гнездо находится достаточно далеко, а нам попалась вражеская разведка. Следующее мегадерево, на которое удалось перейти плавно по ветвям, особой высотой не отличалось. Я оценил это, взобравшись на более-менее открытую площадку. Наш исполин возвышался над этим на треть. «Осторожно, Макс, не засветись», предостерегающе крикнула Ева. Сокланы засели чуть ниже, между двумя ветвями. Я же, благодаря шмоту, стал не слабее Конана, а в некоторых параметрах, даже превышал. Видел немного дальше, замечал больше. Око гора, это сила. Вот и сейчас, прячась под листьями, Ева не зря переживает, птеров никто не отменял. Я смотрел вниз в прогал между ветвями и, несмотря на высоту, видел старого друга. Квинкозух, это огромная ящерица, шарахалась рядом с болотом. «Надо бы тебя навестить», — подумал я, переводя взгляд на небо. Несколько точек снизились настолько, что можно разглядеть крылья, неизвестно к чему эти маневры и хорошо, что в стороне от нас. «Я на южную часть переберусь», — предупредил друзей. Те, поняв меня правильно, не стали ждать команды. Мы, в общем-то, и двигались в том направлении. Я выполнял роль разведчика-универсала. Конан, сила, Ева, лекарь, Диана еще слишком слаба, чтобы выделять. Нам пришлось собрать для нее комплект бежи, делая ударение на ловкость и выносливость. Но девушка все равно отставала. И это несмотря на то, что опнула пятый уровень, сами виноваты, не углядели. Ей, видите ли, прогресса хотелось, и вообще она о полетах мечтает, можно даже без метлы. Та еще волшебница. Не забывая про прикрытие от небесных хищников, я шустро переместился на противоположную сторону и сразу понял, что наш дальнейший путь легким не будет. Начнем с того, на следующее дерево перейти не получится. Смутное очертание гиганта терялось в мутной дымке, что влево, что вправо, все одно и то же. Не менее 4 километра, по очень непростой местности. Впереди простиралось болото. Потратив с десяток минут на детальное изучение, я накидал самый оптимальный маршрут и поспешил обрадовать сокланов. «Фу, не люблю болото, мамин брат там утонул, маленьким. Нам точно надо туда идти, а в обход?» Диана состроила страдальческую гримасу. «В обход никак», я перевел взгляд на Конана. «Придется потерпеть, Ди, дальше могут быть широкие реки, глубокие обрывы и еще черт те что. Если не хочешь идти с нами, я открою тебе портал в Кланхолл», припечатал здоровяк. Она недолго думала. «Нет, я с вами, но если утону, буду приходить к вам каждую ночь и слезно завывать. Мы тебе верим и будем беречь», улыбаясь, выдала Ева. Дружно посмеявшись, мы приступили к утомительной процедуре спуска. Получено 3060 единиц опыта. Получено 4080 единиц опыта. Получена книга навыков Omnivore. Получено 3060 единиц опыта. Твари чем-то напоминали мокриц, но только волосатые и размером со среднюю собаку. Махас уровень 7. Несколько десятков таких уродцев паслись на краю болота, что-то выискивая, вынюхивая, ковыряя паучьими лапками. Мы со здоровяком начали палить по ним, не сговариваясь. Ева помогала из лука, подруга Конана, пальнув разок из арбалета, так и осталась у дерева, судя по сморщенной мордашке, приближаться не собиралась. Ну да, красотой они не отличались, как и смелостью. Как только подохли первые, оставшиеся махасы обратили на нас глаза на стебельках и тут же брызнули в разные стороны. Успев подстрелить еще несколько штук, я угомонился. Здоровяк, вытащив нож и несколько склянок, взялся за разделку самой крупной твари. «Фукон, брось, они же склизкие!» — крикнула Диана, делая попытку вернуться на дерево. Сверху послышался тонкий писк. Все знали, кто это, я среагировал быстрее. Выстрел, прямо так на звук. К ногам девушки упала черная кожистая тушка, теребя конечностями, продолжала пищать. Диана повела себя неожиданно. Выхватив меч, она прыгнула и с визгом размозжила твари голову. Летун затих, а Диана упала на колени, тут же опорожняя желудок. Конан бросил свое занятие, подбежал к ней с заранее приготовленной пластиковой бутылкой, взял ее за плечи, принялся нашептывать что-то успокаивающее, ободряющее. «Молодец, девочка, доказала, что может. Мне стало интересно, чего это махасы тут копали, что-то для них съедобное, может, корешки какие». Опасливо пройдя по краю исходящего крупными пузырями зеленовато-серой поверхности болота, обошел пару трупов, присматриваясь к земле. Но как ни старался, не нашел ничего примечательного, если не считать кучек фекалий, некоторые были заметно подъедены. «Да ладно», — обернулись все, включая Диану. «Нашел что-то интересное», — ко мне поспешила Ева. «Так это же дерьмо. Много ты понимаешь, это еда махасов», — девушка скривилась в странной улыбке. «Видела, как уплетают. Для них это редкий деликатес, должно быть полно витаминов». «Отвратительно», — протянула та. «Лучше дорогу через болото покажи». «Подождите минутку», — попросил Конан. «Еще 4 глаза осталось срезать. Ди, подержи емкость». «Зря он это сказал, рано поверил». «Бе». Мы с Евой тихонько посмеялись. Пока наш алхимик потрошил дерьмоидов, я вернулся к тушке летуна, отломал плоскогубцами несколько клыков, когтями тоже не побрезговал, одна система знает, какая добавка выстрелит в следующий раз. «Разве это дорога?» Чуть взбодрившаяся после прогулки Диана опять побледнела. Для городского жителя было с чего расстраиваться, я решил стать первопроходцем, заодно и пример положительный показать. Срубил несколько длинных жердин, чем-то похожих на земной бамбук, раздал их сокланам, а сам сделал пару шагов по мутной жиже, тут же уйдя по колено. Мне тоже не понравилось, но делать нечего, сделал еще пару шагов, для проверки. Болотная вода была неприятно холодной, главное, что глубже не становилось. Глянул на кочку метрах в 50, скомандовал: «Девчонки по центру, Конан замыкающий, за мной». И началось, бульк да чебултых, причитание Дианы. Процессия медленно шла вперед. Спустя несколько таких кочек все устали настолько, что даже высокоуровневый Конан тяжело дышал. Здоровяку приходилось тяжелее всех, на плечах сидела Ди. Но ведь это его проблема, раз решил взвалить хомут на шею, терпи. Усевшись на поросшую мхом ветку, я снял промокшие кроссовки, посмотрел на носки и их тоже снял, решил выжить. Смысла в этом действии мало, очень скоро они опять будут мокрыми, тупо хотелось комфорта. Ева с Дианой сделали то же самое. «Бедолага Конан», разминал шею. «Надо было болотными сапогами запастись», произнес здоровяк, снимая ботинки. Я невесело кивнул. «В следующий раз так сделаем». «Почему вы сразу не сказали про болото? Я бы ни за что не согласилась. Сама поперлась, как дура». Я вспомнил про рыбалку. А так, все дружно промолчали. Вспомнив вид сверху, я сверился с картой. Получается, прошли мы метров 400, плюс-минус полста. Примерно через пару сотен метров начнется что-то похожее на сушу с большим круглым скальным образованием по центру. Я его даже отсюда наблюдал. Холм в туманной дымке. Дальше опять болотная жижа и продвижение ставится под вопрос. Придется тыкаться, искать где помельче. Мысленно рассуждая, я вдруг услышал далекие рык и звуки, очень похожие на шлепки по воде. Встрепенулся и первым делом напялил кроссовки. «Что это?» – взволнованно произнесла Ева. Девушка посмотрела в направлении подозрительных звуков, туда же уставились остальные. «Одевайтесь, сваливаем. Если там квинказух, то это жопа». Подхватив жердину, я показал пример. «Бегом, бегом. Хотите с местным боссом подраться?» Они точно не хотели, потому как через несколько секунд я оказался позади. Даже вечно недовольная Диана молча прыгнула в болото. Боялся ли я? Конечно. Да дрожи в мокрых коленях. У меня, как и у Конана, хватало сил, чтоб обогнать Ди, по крайней мере, не отставать от Евы, даже по болотной топи. Нам приходилось держаться скорости самого слабого. Она падала, скрываясь с головой в холодной грязной воде. Мы с танком ее вытаскивали, слушая всхлипы и проклятия. Девочка на грани, держится только на страхе. За спиной рычали не в одну глотку, звуки явно приближались. Я попробую остановить. Кон на ходу достал секиру, а я чуть не упал. Кого ты остановишь? Там ни одна тварь, не вздумай. Сгинешь к чертям в болоте. Лучше хватай Ди и бегом на тот холм, так быстрее получится. А ты, а толку? Поправился он, в очередной раз, достав девушку из воды. У меня миномет есть. Забыл, как запрыгну на твердь, так и включу. Повоюем. А, точняк. Не сказав больше ни слова, Здоровяк подхватил хныкавшую от напряжения Диану и рванул с удвоенной скоростью. Завистливо посмотрев на удаляющиеся пятки, я и сам прибавил скорость. У подножия холма почти догнал Еву. Фух, давно я так не бегала. Девушка улеглась на влажный мох, не пробежав и нескольких метров. Не расслабляться. Посмотрев на бегущего до вершины Канана, поспешил за ним. Приходилось перепрыгивать через странные равномерно расположенные наросты. Первая тварь появилась секунд через 30. Я, как и мои спутники, вздохнул с облегчением. Это был не квинкозух, точнее из их породы, но босс не может быть 50 уровня. Та же ящерица, только мельче. Слава системе. Взяв в руку первую гайку, принялся выжидать. Тварь, возможно, страдала близорукостью и ориентировалась по слуху, а может и обоняние работало. Она начала ускоряться у подножия нашего холма, я только этого и ждал. Гайка полетела, стоило квинку ступить на мох. Взрыв, несмотря на расстояние в несколько десятков метров, приложила заметно. Мы с Евой упали, даже здоровяк, прикрывающий собой Ди, едва на нее не завалился. А уж квинк, вот кому точно не понравилось. Получив огненный пендель куда-то между грудью и брюхом, тварь заверещала не хуже свиньи на бойне, и неуклюже полетела на спину. Несмотря на то, что приближалась парочка собратьев твари, я обрадовался, не так все плохо, мы вполне можем победить. И тут произошло странное. Твердь под ногами вздрогнула, край холма пошел трещинами, в них тут же хлынула вода, удивительное дело, на болоте появилось течение. «Мамочки, землетрясение!» — взвизгнула Диана. Спокойно озираясь, придержал ее Конан. Я почему-то засомневался. Какое к хренам землетрясение? Быть такого не может. Между тем, опрокинутый квинк, несмотря на травмы, сумел встать на лапы, к нему приближались другие, в туманной дымке просматривалось еще несколько крупных силуэтов. Веселье только началось. А раз так, следующую гайку, я держал 12 секунд, бросок, ложись. Слава системе, игроки народ сообразительный, и глухотой не страдают. Как только я укрылся за небольшой, скорее символической преградой, шарахнуло так, что забило уши, глаза, возможно мозги, и только потом, я почувствовал холод по телу. Моя граната попала в воду и произвела эффект взорвавшейся авиационной бомбы. Охренеть, донесся сдавленный возглас здоровяка. В последний момент, Диану поймал, так бы сдуло, несмотря на ситуацию, Конан хохотнул. Сознание потеряло. Получено 123 600 единиц свободного опыта. Получен предмет «Костяной меч». Получена книга навыков «Сотрясающий удар», а в следующую секунду стало не до смеха. Скалу под нами опять тряхнуло. Только успев подняться, мы с Евой вновь упали. Тот край, где был взрыв, начал задираться, что, если честно, пугало до ступора. Взвесь после взрыва начала рассеиваться, всюду раздавался громкий треск крошащегося камня, а может быть чего-то другого. Остальные стороны скалы тоже стали подниматься, словно стремясь выровняться относительно болота. И тут, откуда-то снизу, донеслось фундаментальное, ракочущее «Ра-а-а». По болоту пошла рябь, а мы вновь попадали с ног. Жутко чесались уши, заболела голова. Пришедшая в себя Диана начала беззвучно кричать, сжимая при этом голову, между пальцев сочилась кровь. Ева тоже зажала уши, плотно сомкнув зубы. Я видел, как напряглось ее лицо. Через пару секунд она поднялась и приложила руки к моей голове. Тут же пришло облегчение, возвратился слух, я вновь научился соображать. Вскочил, в руке появилась новая гайка, я не спешил активировать артефакт, прежде оценил позицию противника. Большие ящеры никуда не делись, но и нападать не спешили, грозно порыкивая уставились в одну точку, куда-то вниз. Мертвую тушу одной из них закинуло на край скалы, в происхождении последней я уже сильно сомневался, хотя бы потому, что она вдруг поднялась и возвышалась над болотом на добрый десяток метров, что мы разбудили. Пришедший в себя Конан встал рядом со мной. Не знаю, живая скала, в этот момент один из квинков дернулся, обозначая атаку, а навстречу вылетело такое. Я невольно усомнился в умственных способностях твари, на что рассчитывал ящер. Это было похоже на голову питона, увеличенную в сотни раз. Да с такой башкой только за пивом ходить. Наконец появилось название. Архилонера, уровень 305. Условно-агрессивная социализация. Похоже на большую черепаху, предположила Ева. Девушка сидела, обхватив голову бессознательной Дианы. Скорость, несмотря на размеры, ошеломляла. Рывок и половина туши квинка пропала в гигантской пасти, вторая половина не успела упасть, Как раздался хруст разгрызаемых костей, троица оставшихся ящеров подалась назад, рассредоточиваясь, что странно, о победе никто из них не думал. Тупые, или бесстрашные, сокланы помалкивали, наблюдая за развернувшейся картиной. Слепых среди них нет, значит, видит уровень твари, на спине которой мы находимся, значит, не один я в припухшем состоянии. Как не припухнуть, если площадь так называемого панциря не меньше 400 квадратных метров, о высоте этого создания можно только догадываться, а уж возраст, можно, конечно, каждый уровень за год развития считать, тогда получается старше тортилы, восклицательные и вопросительные знаки. Тем временем, остаток невезучего квинка пропал в безразмерной пасти, махнув на прощание хвостом, а гигантская башка вдруг высунулась дальше и невероятным образом крутанувшись повернулась в нашу сторону. Два черных немигающих глаза уставились, казалось, прямо на меня, с громадных клыков обильно стекала кровь, тварь все еще жевала. «Песец-черепашка, и что делать?» – прошептал здоровяк. «Забей, мы для нее все одно, что муравьи, а вот квинки похожи лакомые кусочки». Тварь, словно подслушав мой шепот, потеряла к нам интерес и обратила свое внимание на дохлого ящера, что так и лежал на краю панциря. Опять посмотрела на нас. «Хавай», – разрешил я. «Мы уже поели», – раздался нервный смешок Канана. Тортилла же, флегматично схватила добычу за одну из лап, туша свалилась, производя большой плюх, именно в этот момент и произошла атака. Все три квинка совершили стремительный рывок, видимо, стайная охота на крупную дичь у них отработана, потому что атаковали они с разных сторон, это, наверное, должно было привести к положительному результату, вот только дичь, несмотря на габариты, оказалась шустрая с зубами. Тот, что напал слева, получил зубодробительный тычок. Тортилла просто махнула башкой, отбрасывая наглеца сразу на десяток метров, возвратным движением отшвырнула правого, тут же взвыв на низкой убийственной ноте. Я опять почувствовал чесотку в ушах. Третий квинк умудрился вцепиться в место, где должно быть горло, ну или в складку грубой кожи. В любом случае это не сильно помогло. Архиланера, наплевав на боль, резко дернула башкой наверх. Неизвестно, что тут сыграло, нехватка ума у ящера или эффект неожиданности, но квинк так и не разжал челюсти, тем самым из атакующего превратился в наживку, в прямом смысле этого слова, тупо залетел в открытую пасть и тут же был пережеван. Все это, от коллективной атаки до влажного хруста костей, заняло всего несколько секунд. Скалистый холм, оказавшийся гигантским панцирем, дернулся, заставив нас попадать на корячки. Раздавшийся глубокий треск говорил о том, что случилось невероятное, циклопический организм, дремавший не один век, окончательно проснулся. Глава 22. Тортилла начала движения и никуда попала, ей двигал голод. Все, что находилось поблизости, уже съедено, осталась пара бестолковых ящеров. Один, после встречи с головой черепахи, пребывал в спасительном отрубоне, второй к счастливчикам не принадлежал. Взять хотя бы поломанную лапу и челюсть, что торчало в неправильную сторону. Квинк, придя в себя, пытался отползти, но куда там. Стоило ходячей горе приблизиться на нужное расстояние, как шустрая голова немедленно атаковала, со вторым ящером произошло еще быстрее. «Думаешь, наелась?» – спросил здоровяк, опасливо поглядывая на хрустящую костями голову. «Сидя на сыром мху, я делал то же самое, наблюдал. А что прикажете делать? Портал открыть нельзя, нужна вертикальная поверхность. В болото прыгать не хотелось. Высоко и неизвестно, как поведет себя Архиланера, оставалось только ждать и наблюдать. Ты бы наелся четырьмя пирожками», — ответил я, вопросом на вопрос. «Не е, штук 8 надо, а лучше 10. Тот тазик с пирожками, ты один съел», — напомнила Ева, на что здоровяк состроил виноватую физиономию. «Вот этот или это, не знаю, пусть будет тортилла, тоже не наелась. Видали, как от дна отлипла?» «Ага, летаргический сон», — предположил Конан. «Или зимовка», — вставила Ева. Наблюдая за тем, как монстр доедает последнего ящера, мы дружно пожали плечами. Воздух. Несмотря на спокойный голос танка, мое сердце ушло в пятки. До этой секунды я не задумывался о птерах, считая, что они не способны увидеть сквозь болотный туман. Это были всего лишь летучие мыши, несколько десятков летунов размером с большую собаку. Судя по резкому виражу, они нас заметили. Чертыхнувшись, вскочил на ноги и встал рядом с Ди, девушка только начала приходить в себя. Раздался первый выстрел, несмотря на глушитель получилось громко, Видимо, здоровяк не парился с заменой расходников, справа прозвучал звон тетивы.